Проводя много времени в кресле около окна, царица часто видела, как почти ежедневно разные люди подходили к дому, снимали шапки, крестились сами и крестили их. На них кричала охрана, их отгоняли, но снова и снова все повторялось. Да, не исчезла еще в людях любовь к своим монархам. Что бы там ни говорили и ни писали политические авантюристы, они — венценосцы. Народ это знает. Святейший патриарх Тихон тоже был на их стороне. В разговоре с епископом Гермогеном патриарх скорбел об участи царских страдальцев, хотел им помочь, но не имел никакой возможности. Через епископа передал им большую просфору и свое благословение. Примечание. Этот факт отражен в воспоминаниях корнета крымского конного ее императорского величества государыни императрицы Александры Федоровны полка Сергея Владимировича Маркова, который зимой 1918 года ездил в Тобольск, мечтая их освободить. В Тобольске, тайком от комиссара, государь нередко ходил в караульную комнату, где разговаривал с солдатами, играл с ними в шашки. Потом Александра Федоровна слушала его рассказы. Особенно обращала внимание на все, что касалось общего настроения служилых, солдатских оценок. Из неспешных и немногословных повествований мужа следовало, что некоторые уже не стеснялись критиковать нынешние порядки, высказывали возмущение всем происходящим, жалели, что в стране царя нет, говорили, что раньше лучше было. Эти признания являлись сладкой, лечебной музыкой для истерзанной души царицы. Да, русские действительно как несмышленные существа, большие, невоспитанные, некультурные, но дети. А на детей разве можно обижаться? С воли тоже поступали обнадеживающие сигналы. Анна в письмах намекала, что что-то делается для их освобождения. Зимой 1918 года, уже после разгона большевиками учредительного собрания, у Александры Федоровны возникало убеждение, что вскоре их должны освободить верные люди. Не последнюю роль в укреплении подобного настроения, которым, как писал потом Жильяр, «Ее Величество заразило и всех нас», была история с одним поручиком, неоднократно появлявшимся перед взорами заключенных на улице и которого царица приняла за долгожданного спасителя. Это был зять Григория Распутина, Борис Николаевич Соловьев. Он оказался в Тобольске нежданно-негаданно, привез письма от Анны, деньги и подарки, переданные по назначению через служащих, живших в городе, но имевших доступ в Дом Свободы. Провел Соловьев в Тобольске около недели. Царица и дочери видели его несколько раз, проходящим по улице перед окнами. 22 января 1918 года царица написала Анне: «Надеемся офицера увидеть завтра, хоть издали». Борис Соловьев, сын бывшего казначея Святейшего Синода, друга Григория Ефимовича, Николая Васильевича Соловьева, частого гостя на столичной квартире старца Григория на Гороховой улице. Там Борис и познакомился со старшей дочерью Распутина Матрешей. Примечание. Это была старшая дочь Григория Распутина Матрена, годы жизни 1898-1977, которая в метрической книге Богородической церкви Слободы Покровской значилась как Матрона. Возникли тогда же и разговоры о возможности брака, но до него дело не дошло, хотя сам Григорий благоволил к молодому человеку. В начале октября 1917 года Борис Николаевич все-таки женился в Петрограде на дочери Распутина Матрёне и вошел в сношение с Вырубовой. Ей он рассказал, что существует группа офицеров, готовых вызволить государя и его семью. Он был так убедителен, что царская подруга не смогла не поверить. Это являлось и ее сокровенным желанием. Она написала обо всем Александре Федоровне. через священника Алексея Васильева, с благословения епископа Гермогена Соловьев установил неофициальную связь с Александрой Федоровной. Сохранилось два письма царицы зятю Григория Распутина. «Сообщите мне, что вы думаете о нашем положении. Наше общее желание – это достигнуть возможности спокойно жить, как обыкновенная семья, вне политики, борьбы и интриг». Во втором, отвечая на его записку, написала: «Вы говорите о чуде, но разве уже не чудо, что Господь послал сюда к нам вас? Храни вас Бог». Александра Федоровна поверила этому человеку потому, что он родственник Григория, он ведь и рискнул жениться на его дочери в то время, когда имя отца повергалось повсеместному поношению. Соловьев уверял царицу, что в Тюмени находится группа из 300 офицеров, готовых выступить по первому зову. На самом деле, подобной организации офицеров в Тюмени никогда не существовало. В целом же вся соловьевская эскапада так до конца и не прояснена. Много тут спорного и противоречивого. Кем бы ни был на самом деле Соловьев, ловким прохиндеем, желавшим поживиться за счет средств, посылаемых семье, или искренним монархистом, или даже, как некоторые утверждают, германским шпионом, но ясно одно – его деятельность ничего не могла изменить в их судьбе. Тысячи русских людей по всей России искренне сочувствовали и сопереживали за семью, посылали продукты. 28 февраля государь записал в дневнике: «В последние дни мы начали получать масло, кофе, печенье к чаю и варенье от разных добрых людей, узнавших о сокращении у нас расходов на продовольствие. Так трогательно». Но при всем том, никто не предпринял даже попытки сделать что-то стоящее для их спасения. Не было создано ни одной действительной организации, намеревавшейся осуществить акт самопожертвования во имя царственных узников. Факт жестокий, труднообъяснимый, но непреложный. Многие думали, что дело разрешится как-то само собой, а потому не надо резких движений, чтобы не усугублять положение. Однако прозорливые люди видели и оценивали ситуацию совершенно иначе. Епископ Гермоген в январе 1918 года прямо говорил Соловьеву, что царя и царицу ждет участь короля Людовика и королевы Марии Антуанетты. «Нет, нет, не помогать им деньгами, не кофточки и одеколоны посылать им. Спасти их надо, понимаешь? Спасти!» Владыка чувствовал и понимал то, что в тот момент понимали и чувствовали немногие. «Бедный, бедный русский царь, Иов многострадальный, Господь жестоко наказал нас, отняв его от нас, но еще более тяжкие кары ждут нас». 2 марта 1918 года, через год после Псковской трагедии, император занес в дневник: «Вспоминаются эти дни в прошлом году в Пскове и в поезде. Сколько еще времени будет наша несчастная родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил. Даже не знаешь, на что надеяться, чего желать. А все-таки никто как Бог, да будет воля Его святая». Через неделю, 9 марта, по старому стилю 22-го, продолжил ту же тему: «А сегодня годовщина моего приезда в Царское село и заключения с семьею в Александровском дворце. Невольно вспоминаешь этот прошедший тяжелый год. А что еще ожидает нас всех впереди? Все в руке Божией. На него только все упование наше». Большевистский вал медленно, но верно подминал под себя все уголки России. Докатился он и до далекого Тобольска. В конце марта на смену старому караулу многие солдаты, которого несли службу еще со времени царского села, прибыл новый из Омска, называемый теперь Красной гвардией. Власть большевиков на местах укреплялась, что не могло не коснуться положения царской семьи, за которой внимательно и ревностно следили революционные клики в Тюмени, в Омске, ну и, конечно же, в столице совдепии – Москве. 26 января государь записал: «Решением отрядного комитета Панкратов и его помощник Никольский отстранены от занимаемых должностей с выездом из Корниловского дома». В дневнике Жильяра приведены дополнительные детали. Солдатский комитет сегодня днем постановил заменить Панкратова комиссаром из большевиков, которого выпишут из Москвы. Дело все хуже и хуже. Через неделю верный швейцарец зафиксировал новую информацию. «Государь объявил мне, что вследствие демобилизации нескольких сроков призыва отпущено по домам. Все старые солдаты, самые лучшие, таким образом от нас уйдут. Государь этим, по-видимому, сильно озабочен. Эта перемена может иметь для нас очень неприятные последствия». Последствия не заставили себя ждать. Режим ужесточался, связи узников с внешним миром новые тюремщики старались пресечь полностью. Весна 1918 года в Сибири оказалась на удивление теплой и ранней. Уже в конце марта в отдельные дни температура воздуха поднималась до плюс 20 градусов, а после длинной холодной зимы заключенные дома свободы наслаждались. Даже царица, не расположенная к длительным прогулкам и не выходившая на улицу всю зиму, теперь по несколько часов сидела на балконе. Занималась штопкой, читала и все время с умилением наблюдала за тем, чем были заняты муж и дети на небольшом дворе. Они устроили там настил из досок над крышей бывшей оранжереи, где девочки с наслаждением загорали, позволяя при этом даже расстегивать кофточки более допустимого. Раньше бы Александра Федоровна сочла подобное поведение предосудительным и немедленно бы вмешалась. Но теперь смотрела снисходительно. Бедные, у них так мало радости в жизни.